20. Фреска Кампилья. Ты приближаешься к самой глубокой пещере. Хэштег Кракен. 3 августа, среда. Я поднимался по изогнутой лестнице полицейского участка в Лаква, когда мне позвонили с неизвестного номера. Несколько секунд я смотрел на экран, размышляя, ответить на звонок или нет. Из-за специфики своей работы я никогда не знал точно, что обещает звонок, дуновение свежего ветра или начало долгой цепочки новых проблем. «Бросай все и немедленно поезжай в Кампилью». «Голден, это ты?» Я сразу узнал голос пожилой дамы. «Сад Эчанобе. Я его вычислила, Кракен». «Если, говорю, вычислила, это означает, что ты можешь физически разыскать его прямо сейчас. Кто бы мог подумать, что именно полицейский поручит мне самый невероятный взлом в моей жизни. Этот мальчишка слишком сложен для моего мозга, в жизни не видела ничего подобного. Объясни подробнее, Голден, ничего не понимаю». «Твой мальчишка непостижим, я никогда ни с чем таким не сталкивалась, но старую ведьму жизнь научила видеть события панорамно. У него несколько фальшивых имен. Один никнейм похож на другой, который похож на третий. Это совсем молоденький парнишка, вовсе не какой-то отшельник. Я имею в виду, что у него обычная жизнь, он выходит на улицу, занимается всякими делами, как любой мальчишка его возраста. Делами? Какими, например? Например, входит в бригаду кистей из «Разукрась свой город». Это не те ли добровольцы, которые разрисовывают дома в старом городе? Бинго, Кракен. Сегодня они подрисовывают свои антиграффити в саду Эчанобе в Кампилью. Помнишь фреску, где играют в карты? Специальная антивандальная техника покрытия для предотвращения порчи культурных и исторических объектов. Триумф Витории. Это было мое любимое изображение. Точно. Я тебе задолжал, Голден. А то. Думаю, вот как бы слупить с тебя должок покреативнее, хотя твоему начальству мои варианты вряд ли понравятся. Почему все самое интересное противозаконно? Я улыбнулся и повесил трубку. До Кампилии я добрался меньше, чем за четверть часа по улице Фрае Сакариас. Это было в нескольких метрах от средневековой стены и старого собора. Подъехал к самому высокому саду города и увидел, что над фасадом улицы Санта-Мария снова установили семиэтажные металлические леса. Полдюжины человек с кистями в руках сновали по ним вверх и вниз. Я остановился, пытаясь угадать, кто из них тот самый неуловимый Матусалем. И тут я его увидел. Мальчишка в черном раскрашивал волосы одной из трех фигур, изображенных на фреске. Я тихонько подошел к лесам. Внизу стояла женщина, которая, как мне показалось, возглавляла отряд добровольцев. Я встал рядом с ней и показал значок. «Инспектор Аяла, ничего не говори, я всего лишь поднимусь на леса и побеседую с одним из волонтеров. Не хочу его пугать, поэтому ты должна вести себя как ни в чем не бывало». Тихо, но разборчиво проговорил я, чтобы она меня поняла. Женщина, точнее девушка с африканскими косичками и в штанах 7 цветов радуги, на несколько секунд онемела, затем молча кивнула. Я начал подъем по боковым ступенькам лесов. Несколько волонтеров посмотрели на меня с удивлением. Наконец я оказался на последнем этаже и достиг платформы. Мальчик, сосредоточенно наносивший на стену краску, поднял голову и опешил, увидев, что я направляюсь в его сторону. Он быстро отошел на несколько метров и оказался на противоположной стороне платформы, намереваясь спуститься по лестнице, но я направился вслед за ним и поймал его за руку. «Давай поговорим, Матусалем. Я всего лишь хочу с тобой поговорить». Он сжал челюсти, ему явно не нравилось, что им командует взрослый дядька, а может, просто не любил полицейских. Тщедушный, низкорослый, тощий, вес его вряд ли превышал 50 килограммов. Он походил на ангелочка с картины прерафаэлитов. Голубые миндалевидные глаза и такое прекрасное безбородое лицо, что любой обернулся бы на улице, чтобы полюбоваться столь необычной внешностью. «Так значит, ты и есть знаменитый Кракен?» «Ты разгуливал по моему жесткому диску, как по собственной квартире. Думаю, вопрос твой чисто риторический». Я загнал его к самой стене, однако он то и дело поглядывал куда-то в бок, как будто собирался прыгнуть с высоты 3-го этажа. «Но ты же безмозглый чурбан. Поверить не могу, что ты меня отыскал». «Не у тебя одного сверхспособности в информатике, Матусалем. Можешь воспринимать это как доказательство того, что ты меня недооценивал». «Ладно, мои коллеги на нас смотрят, и я бы не хотел, чтобы ты испортил одну из моих лучших социальных личностей. Давай притворимся, что мы старые приятели и просто болтаем», — пробормотал он, по-прежнему поглядывая в сторону. «Вполне разумно. Ты уже догадываешься, что я пришел поговорить с тобой о Тасио. С твоего позволения мы пропустим ту часть, где ты притворяешься, что ничего не знаешь, потом все отрицаешь, а когда я говорю, что у меня есть доказательства, соглашаешься и начинаешь выпендриваться. Ты уже прошел через тюрьму, знаешь, что это такое, и я тоже». «Блин, ну ты и быстрый. Я привык, что взрослые тормозят», — он почесал затылок. «У меня мало времени. Неподалеку от этих стен убивают людей, и твой бывший приятель по камере Тасио — важная часть этой трагикомедии. Парень не смотрел мне в глаза, он был из тех мальчишек, которые никогда не смотрят на тебя прямо. Он явно страдал синдромом Аспергера, возводя непреодолимый барьер между собственным незаурядным умом и внешним миром. Это не Тасио, это был не он, и он не поддерживает контакты ни с какими фанатами за стенами Сабалии, как думают некоторые из вас», — прошептал он наконец. «Мне тоже не нравится, что убивают детей и вообще людей, но это не Тасио. Его подставили 20 лет назад, а он с тех пор торчит в тюряге. Почему ты его защищаешь? Ты сидел за экономические преступления, ты любишь интеллектуальные авантюры, бросаешь вызов властям, нарушая закон, а мимоходом получаешь денежный приз, который помогает выжить, но ты не из тех людей, которые сопереживают другим преступникам, тем более социопатам, совершившим кровавые преступления. Давай, Матурана, скажешь ты мне правду или нет? Ты хочешь правду? Так вот. Я защищаю его потому, что он защитил меня, когда те, кто обязан был меня защитить, этого не делали», — в ярости проговорил он. «Педофилы в тюряге хотели устроить целый праздник в мою честь. В первый же день, когда я там оказался. Еще бы такая удача. Мальчишка вроде меня прямо выигрыш в лотерею. У них у всех встало, когда я в первый же вечер пришел на ужин. Я знал, что целым и невредимым мне оттуда не выйти. Вопрос был лишь в том, удастся ли мне выжить, когда они всем скопом меня оттрахают. Тасио их прижучил. И ты даже не представляешь, как он это сделал, потому что ты — тупое бревно, и воображение у тебя ноль. Он взял их за яйца, он заставил их молиться Пресвятой Деве Фатимской. Этому чуваку я в прямом смысле слова обязан жизнью, потому что ни ты, ни чертовы силы государственной безопасности не были рядом, чтобы меня защитить. Так что не пудри мне мозги, для меня это, блин, крестный отец, и я ему обязан по гроб жизни». «Отлично, Кракен, меняй тактику, перед тобой непрошибаемая стена. Я пришел не для того, чтобы ты его сдал, хотя мог бы на тебя надавить. Поверь, очень даже мог бы. Ты мошенничал с карточками, вышел на свободу и первым делом принялся сотрудничать с заключенным, которого осудили за 8 убийств. Не похоже, чтобы тюрьма заставила забыть тебя о преступном прошлом. Сейчас ты снова заигрываешь с законом. Я мог бы отыскать у тебя слабое место и пощекотать. Об этом ты тоже догадываешься. Но на самом деле я пришел не за этим. Я пришел, чтобы заключить с тобой договор. Все, что мне от тебя нужно, — список самых подозрительных фанатов Тасио в Твиттере». «И это все?» — удивленно воскликнул он. «Список топовых комментаторов в Твиттере?» «Ты всех их знаешь, уверен. Твои невероятные мозги наверняка подавали тебе сигналы тревоги при общении с некоторыми типами. Мне и нашей команде понадобится время, чтобы все это проанализировать, а ты уже давно выдаешь себя за Тасио и всех знаешь наперечет. Некоторые из них любят пококетничать своими извращениями, а кто-то по-настоящему псих. Мне нужны не просто их аккаунты. Мне нужны IP. Я хочу разыскать наиболее подозрительных пользователей и сделать это как можно быстрее. Сравни их с нашими данными. Уверен, ты сделал копию во время хакерского нападения на участок. Если у кого-то из них имеется судимость, немедленно сообщи мне. Договорились? Значит, теперь я осведомитель полиции. Мне нет 20, неохота начинать так рано. Те, кого я встречал, плохо кончили. Все это приводит к тому, что одна из сторон недовольна, к тому же доносчики всегда плохо кончают», — сказал он, сложив руки на груди. «Ты не будешь осведомителем полиции, и я не скажу про тебя начальство, никто ничего не узнает. Мне самому выгоднее, чтобы твое имя не фигурировало в отчетах. Это принцип моей работы. У меня есть и другие сотрудники вне официальных каналов, и почти все они такие же молодцы, как и ты. И все же ты гений, парень». Он не дрогнул. Тщеславие явно не было его слабым местом, но я еще не нажал на нужную кнопку, и он это знал. Матусалем колебался. «И, кстати, помимо всего прочего, это тоже способ отблагодарить Тасио. Ты уверен, что он невиновен? Если поможешь мне продвинуться в расследовании и снять с него обвинение, с твоей помощью он выйдет как можно скорее», — сказал я. «Итак, я должен знать, могу ли на тебя рассчитывать». «Знаешь, что происходит на этой стене?» — спросил он, указывая на фигуру девушки, на которую наносил слой лака. «Три фигуры, играющие в карты, но почему ты меняешь тему?» — спросил я. «Она рассказывает о ловушках, Кракен, и о победе над ними, и о верности. Моя фигура — верность. Смотри, я кое-что тебе покажу. Ты должен это увидеть», — сказал он, начиная спускаться по боковым ступеням. Я последовал за ним на небольшом расстоянии. Мы спустились на два уровня и оказались в центре трех фигур. Эта фреска вдохновлена картиной XVI века под названием «Обманщик». Знатная дама, символизирующая Виторию, играет в карты с мужчиной, который не только мухлюет, но и хвастается своим обманом, не скрывая его от зрителей. Смотри. Действительно. На верхней фигуре, изображавшей даму, виднелась надпись готическим шрифтом. «Виктория» — первое название, которое король Санчо IV дал нашему городу. Мужчина прятал за спиной две карты. На одной изображалась одна собака, на другой — три. Рядом виднелась надпись «Мошенник». Служанка, которую мне поручили раскрашивать, символизирует народ Витории, предупреждающий свою госпожу о жульничестве. Можешь прочитать, что там написано? Он поднял руку над нашими головами, и мне пришлось попятиться, чтобы ее увидеть. «Фиделитас», — прочитал я вслух. «Фиделитас», латынь, «верность». Я обернулся к парню, но на лесах того уже не было. Матусалем улизнул. Чертыхнувшись, я спрыгнул с высоты второго этажа и очутился в саду. Выбежал через металлические ворота на улицу Санта-Мария, но мальчишка был уже у дворца Монте-Эрмосо. В сотнях метров впереди меня. «Черт бы тебя побрал!» — в отчаянии воскликнул я, махнув рукой. Гнаться за ним не имело смысла. Лучший хакер нашего города меня обхитрил. Я упустил его так, и не уразумев, на чьей стороне он играет.